Таких фильмов скопировали сразу два десятка, отправив половину Сереге. Еще я рисовал плакаты, готовясь к лекции перед студентами-медиками. Если же меня не пригласят, то почитаю в местном обществе, куда тоже приглашали. Вызвали из Крымской Веру Степановну, чтобы она изобрела активированный уголь. Причем Серега планировал в ближайшее время оформить на него привилегию, только мы не думали, что это нам так быстро понадобится. Артем уже озаботился о заказе деталей для самогонного аппарата. У нас, конечно, он будет числиться как оборудование для химического кабинета, но суть от этого не менялась. Срочно покупались стеклянные флаконы с притертыми крышками. Мы готовили для Николая Васильевича большой подарок. Даже хирургический набор из 21 века решили ему презентовать. Все равно на складе лежит без дела, а человеку реально пригодится. Приглашение от Склифосовского пришло как раз к тому времени, когда мы закончили все приготовления. Конечно, можно было еще много чего собрать, но и так все хорошо. Ожидаемо, что вся съемочная группа ехала в полном составе. Почему бы не показать студентам все наши, 24, фильма, попутно, может, что-то еще снимем, если получится, так как на улице точно будет холодно для камеры, а в помещении может не хватить освещения. В этот раз я брал с собой братьев Румянцевых и близнецов, Ваську оставил в школе. Артем тоже отказался ехать. У него в мастерских начали собирать детали для двигателя мотоблока. По здравом размышлении мы решили, что небольшие мотоблоки могут стать серьезной подмогой для распашки целинных земель. Купцы, которые приобрели земли по соседству с хутором, в первую весну много не напашут, зато поймут все трудности поднятия целины. А к следующему году мы можем успеть предложить на продажу такую технику. Естественно, придется давать своих механиков, но для парней это будет первый заработок. И вообще, можем не продавать, а сдавать на прокат. Ладно, посмотрим, что вообще получится из этой полукустарной деятельности. Пока у меня по плану поездка в Москву. Снова ехали всем составом в первом классе. Для учеников я взял со склада в магазине приличные костюмы, пальто и обувь. Только мелкого Сашку Румянцева пришлось одевать по спецзаказу. Худосочность мальчишки меня серьезно беспокоила. Я ему специально давал есть тыквенные семечки на случай, если у него глисты. Отдельно покупали ему молоко. Так-то его в школе не часто давали. Еще мясом подкармливал. Обычно это делал Васька. Приглашал по какому-нибудь пустяку к себе домой, а там были пироги с мясом от матери или сестры. Санек сам все никогда не съедал. Приберегал братьям Митьке и Вовке. Остальным школьникам питания в школе вполне хватало. Белки они на рыбе и бобовых добирали, когда не было мяса в рационе. «Витаминов каких-то тебе не хватает», — сказал я как-то Саньке. Он, конечно, сразу же уцепился за новое слово. А я вспомнил, что витамины еще не открыты. Еле выкрутился. Позже полистал у себя записи, нашел, что Николай Лунин писал об особых питательных веществах в молоке еще в 1880 году. Только это его наблюдение никого не заинтересовало. Думаю позже разобраться и с этим вопросом. Поездка в Москву для братьев Румянцевых в большей степени была поощрительным призом. На самом деле мне не требовалось именно столько помощников. Хотя этот приз в начале февраля более чем сомнительный. В Москве морозы. Разве что из окна большой город посмотрит. Гостиницу «Славянский базар» на 9 человек я бронировал по телеграфу. Это самый центр Москвы, до Кремля несколько минут ходьбы. Думаю, мальчишкам понравится. Я шиковал. Вернее, не знал других гостиниц в Москве. Серега всегда в этой останавливался. А мне подходила гостиница, потому что Императорский Московский университет совсем рядом. Так что место во всех отношениях удобное. Прибыли мы за два дня до назначенной встречи. Было время, чтобы осмотреться и отдохнуть. Московские морозы нас не очень напугали, в Екатеринодаре тоже было холодно. На трех извозчиках добрались до гостиницы. По пути я давал Румянцевым последние наставления, как себя вести. Ребята волновались, но старались держаться с достоинством. Промышленник Ситников с воспитанниками, сообщил я регистратору. Императорский фотограф Чернов Афанасий Петрович, представился наш кинематографист. Насчет императорского фотографа он ничуть не приукрасил. Когда Александр III был с визитом в Екатеринодаре, то именно Чернов сделал 18 снимков царя и царской семьи. Альбом с фотографиями был торжественно преподнесен государю. Заселились мы в 4 номера, я платил за всех. Ужин мальчишкам заказал в номера, а мы с Афанасием Петровичем спустились в ресторан. Серега рассказывал, что сейчас в Москве это единственный ресторан с русской кухней. Выглядели мы с Черновым вполне достойно. Костюмы от Петрова сидели изумительно. Никаких покатых плеч, мятых складок на спине и узких в пройме рукавов, как у местных богатеев. Стильные галстуки, зажимы к ним и обязательные запонки на манжетах белоснежных рубашек подчеркивали элегантность наряда. Официанты в зале были под стать заведению, все во фраках. Обслужили нас быстро и расторопно. Блюда мне понравились. Чернов еще заказал коньяк, подали его в запечатанном графине. Цена у коньяка была высокой, видимо, за то, что графин был расписан позолоченными журавлями. Любезнейший Николай Иванович, слышали поговорку «завтракать до журавлей»? Поинтересовался у меня Чернов. Собственно, из-за этого рисунка она и произошла. Господа, бывает, начинают с завтрака около полудня, но засиживаются в ресторане допоздна. Кто оплачивает счет, тому и дают графинчик в подарок. На следующее утро завтракать в ресторане до тех самых журавлей мы не стали. Слишком поздно этот завтрак начинался, в 12 часов дня. Мы намного раньше проснулись и оголодали. Наняли двух извозчиков, чтобы отвезли нас в приличный трактир. Наряжаться не стали. Все были в теплых пальто, вязаных джемперах и шапках-ушанках. Между прочим, тоже неизвестная местным модель. У крестьян есть какое-то подобие этого головного убора, трюх. Но наши ушанки были пошиты лучшим мастером Екатеринодара. У мальчишек каракулевые, у нас с Черновым, и с дорогой норки. Такая же норка была и на воротниках пальто. В общем, как я и говорил, одеты были хоть и тепло, но стильно, потому половые в трактире просто не знали, как лучше обслужить господ. Я еще с собой попросил завернуть пирожков. Гулять в этот день по городу было проблематично. Метель разыгралась. От съемок улиц Москвы пришлось отказаться все по той же причине. Посыльного к декану медицинского факультета я отправил еще в день нашего приезда. Сообщил, что прибыл и готов к демонстрации. Нас ждали 5 февраля к 11 часам утра. Снова пришлось нанимать извозчиков. Вроде бы и близко до университета, но нести на себе проектор и все остальное добро не хотелось. Хотя потом тоже натаскались. От центрального входа сопровождающий довел нас до деканата, а там уже познакомились. Склифосовский произвел на меня самое благоприятное впечатление. Держался немного высокомерно, но без презрения, с достоинством, как и положено светилу науки. Я сразу предупредил, что часть лекций проведут братья Деевы, а я буду дополнять их рассказ, демонстрируя схемы. Возражений со стороны Николая Васильевича не последовало. Похоже, ему самому было интересно посмотреть на то, что я наобещал в письме. Аудитория в стиле амфитеатра была полностью подготовлена к нашему выступлению. Окна не были зашторены, но сделать это труда не составит. Доску закрывало белое полотно, которое станет экраном. Николай Васильевич представил нас и расположился в кресле немного сбоку от кафедры. Студенты, проявив уважение к профессору, сразу стихли. Хотя шепотки и хихиканье из задних рядов все равно доносились. Это так они на Саньку реагировали, мол, мелкий пацан пришел лекцию читать. Начал я с общего обзора инфекционных заболеваний. Санек, ничуть не смущаясь большой аудитории, демонстрировал плакаты чихающего и кашляющего человека, рисунки бактерий, вирусов. Дмитрий Ивановский еще в прошлом году провел исследование и выдвинул предположение о существовании вирусов. Только не довел до конца свою идею. Я же беззастенчиво ссылался на его имя. Вот он очень удивится, когда узнает, что стал первооткрывателем вирусов. От вирусов я плавно перешел к теме гигиены, стал рассказывать о переносчиках болезней. Потом дал слово близнецам, чтобы они рассказали о стрептоциде. Братья не подвели. Аргументировать свое открытие долгими кропотливыми исследованиями они не могли. И совершенно честно поведали о том, как под руководством учителя синтезировали краситель красного цвета. Дальше все случилось почти как в истории с настоящим изобретателем. Один из братьев поранил палец, и тот воспалился. А поскольку работал он с красителем, в рану попало вещество, и чудесным образом воспаление прошло. Близнецы попробовали специально присыпать любые ранки. Попутно стали синтезировать вещество и получили белый стрептоцид, стараниями Веры Степановны, конечно. И снова я взял слово. Пришлось откровенно врать о том, что велись исследования препарата, заполнялись лабораторные журналы, где отмечались улучшения самочувствия у тех или иных больных. Сотрудничество с врачом городской больницы я тоже упомянул. Только там мы не занимались исследованиями, а конкретно лечили людей. Близнецы проверить или опровергнуть мои слова не могли, Румянцевы вообще из школы не выходили, так что легенда сомнений не вызывала. Я продолжал расписывать уникальные свойства стрептоцида. Список показаний к применению был обширен. Склифосовский даже из кресла вскочил, когда я дошел до гонореи, менингита и холеры. «Этого не может быть!» – воскликнул Николай Васильевич. «Похоже, не веря мне, это же открытие мирового уровня. Вы должны были сразу заявить об этом». «Увы», – изобразил я на лице печаль, – «мы, простые энтузиасты из провинции, мало кто прислушивается к тому, кто не получил достойного образования в университетах». Студенты притихли, внимая нашему диалогу. «У вас имеется это вещество для проведения более детальных клинических исследований?» – поинтересовался Склифосовский. «Да, в большом количестве», – кивнул я на братьев Румянцевых. Те сразу поставили коробку перед профессором. «Инструкция и дозировка прописаны и вложены внутрь», – дополнил я. Зрители разом загомонили. Дождавшись, когда все успокоятся, я в очередной раз шокировал публику тем, что близнецы открыли еще одно вещество. И снова братья рассказывали, как взяли известный опыт получения салициловой кислоты из корыевы, на кой ляд это им понадобилось, прошло мимо публики, затем синтезировали на основе этой кислоты новое вещество – аспирин. А я продолжил перечислять якобы наши исследования. Кроме снижения температуры и обезболивающего эффекта, не забыл сообщить, что наше лекарство и от похмелья неплохо помогает, чем развеселил народ. «Об аспирине я читал в вашем журнале», – вставил слово Склифосовский. «Не скрою, доверие сей препарат у меня не вызвал. Это вам для исследования его свойств», – передал я упаковку профессору и объявил о начале демонстрации кино. Первым показали фильм об аспирине, дальше – голод. Потом я остановил показ и устроил небольшую лекцию по оптике, кино и, в частности, о мультипликации. Мультфильм «Вош» вызвал очередную бурю эмоций. Я не просто наглядно доносил информацию, а сообщал малоизвестный факт о разносчиках тифа. Зал забурлил, со мной начали спорить, выкрикивая что-то с мест. Николай Васильевич эти дебаты прервал, сообщив, что у каждого из сидящих в зале имеется возможность доказать или опровергнуть информацию вне стен аудитории и провести собственные исследования. Мы снова продолжили показ фильмов, веселя студентов. Кино понравилось всем без исключения, только Склифосовский сидел задумчивый. «Николай Иванович, мне хотелось бы побеседовать с вами более предметно», – предложил он. «Договорились, что завтра, в субботу, он примет меня у себя дома. Вот и хорошо». Румянцевым я жестом показал, что вытаскивать чемоданчик с подарочным инструментом не стоит. Завтра его преподнесу. Брать кого-то в сопровождение я не стал. Мальчишкам не по статусу, Чернов немного не в теме. Но подарки я захватил все. На лекции со студентами мы не до всех наших открытий успели дойти. Например, я не стал демонстрировать активированный уголь, чтобы еще больше не шокировать публику. Теперь же вручил Склифосовскому аптечный набор вместе с хирургическим чемоданом. Не забыл и супругу хирурга. Софья Александровна презентовал красиво оформленные коробки с халвой и зефиром. Эти сласти Екатерина Михайловна начала продавать у себя в бакалейной лавке. Из домочадцев меня познакомили только с дочерью Тамарой. Больше никого из детей Николая Васильевича не было дома. Насчет чая договорились попозже и перешли сразу в кабинет. Первое, что меня приятно удивило, это стопка моих журналов, аккуратно сложенная на краю стола. И, собственно, разговор начали с науки и жизни. Я врал много и вдохновенно, ничуть не принижая своих достоинств, расписал, что с детства был любознательным ребенком. Закончить гимназию не удалось, но добирал знания по учебникам. Очень повезло познакомиться с семьей Ивановых, типа Серега меня просветил. Многие статьи написаны по привилегиям и открытиям, сделанным этим семейством. Потом я перешел к рассказу о своей школе, где собрал уникальных детей. О близнецах рассказал чистую правду. То, как они поглощали любые знания, стало уже легендой нашей школы. В какой-то момент теорию они начали воплощать на практике, и мы увидели блестящий результат в виде стрептоцида, аспирина и активированного угля. «Николай Иванович, вы же понимаете, что эти все открытия в первую очередь нужно было демонстрировать в Петербурге». Сдалей возмущения поинтересовался Склифосовский. «С петербургскими демонстрациями у меня не сложилось», признался я и пересказал эпопею с Русским техническим обществом. «Это ваше развлечение, кино, конечно, тоже интересное, но совершенно неважное», отмахнулся Николай Васильевич. Я говорю о препаратах и исследованиях. Мы начали их производить. Скоро получим разрешение на занятие аптекарской деятельностью, объяснил я положение дел. Мне прислали приглашение возглавить Институт усовершенствования врачей в Петербурге, тем временем сообщил Склифосовский. Что вы думаете по поводу того, если я предложу вам там место? В качестве кого? Вовсе не обрадовался я подобной перспективе. Университетского образования у меня нет, как и свидетельство об окончании гимназии. Меня просто не примут. Спустя час нашей беседы Склифосовский уяснил, что я заинтересован в том, чтобы сам светило медицины продвигал наши лекарства. Еще я предложил Николаю Васильевичу прислать на время каникул в мою школу сына Владимира, которому на данный момент было только 9 лет. Биографию Склифосовского я перед поездкой в Москву внимательно изучил. Смерть Владимира станет причиной инсульта Николая Васильевича. Отчего умрет Владимир, информации было мало. По одной версии от туберкулеза, по другой – самоубийство. Якобы в университете парень примкнет к студентам-революционерам, но не сможет выполнить поручение террористов и повесится. Пока есть время и возможность, я хотел повлиять на мировоззрение мальчишки. Пусть потрется среди моих учеников, пообщается, почувствует разницу между гимназией и тем, что преподавалось в школе. Некие сомнения у Склифосовского по поводу сына были, но тут я напомнил о братьях Румянцевых, которых я буквально вытащил из нищеты, а сейчас парни подают такие надежды, что стоит ждать от них мировых открытий, уж я-то об этом позабочусь. Расстались мы с Николаем Васильевичем довольные друг другом. Он обещал меня пригласить в Петербург хотя бы для того, чтобы познакомить с уважаемыми людьми, так сказать, ввести в общество. Я в свою очередь пообещал снять фильм о методах врачевания Склифосовского, только согласовать подходящий день заранее не мог. Когда будет ясная погода, тогда и снимем кино. Случилось это через 2 дня. За нашей группой прислали сопровождающего. Пожилой мужчина пояснил, что господин Склифосовский находится в клинике на Девичьем поле, где проводит практические занятия перед студентами. Туда мы и поспешили. Фильм должен был стать не только постановочным, но и пропагандистским. Из привезенных запасов я раздал всем присутствующим маски на лица. Кто-то из студентов на задних рядах амфитеатра попытался вякнуть против. То есть они мою первую лекцию прослушали, но выводов не сделали. «Покиньте аудиторию», — сухо попросил Склифосовский того крикуна и первым надел маску на лицо. Конечно, я мог много чего еще рассказать по поводу стерилизации помещения и огромного числа людей в нем. Только аргументировать эти слова промышленнику из Екатеринодара было нечем. Ничего, постепенно доберусь и до этой темы. Чернов тем временем начал снимать подготовку хирурга и инструмента. Мой подарок сверкал металлом и вызывал невольную зависть у всех присутствующих. Склифосовский явно решил прихвостнуть наличием такого числа отличных инструментов. Не думаю, что все 10 скальпелей понадобятся для операции на бедре пациента, но смотрелись они хорошо, так же, как и зажимы, и прочие инструменты хирурга. Николай Васильевич проводил одну из известнейших своих операций по образованию ложного сустава. Позже этот метод назовут «Русский замок» или «Замок Склифосовского». Чернову я велел беречь эту пленку пуще глаза. Второй дубль сделать не получится, как и выбраться в Москву в ближайшее время. Профессора ждет переезд, и ему будет не до наших фильмов. После операции я попросил у Склифосовского еще немного внимания, чтобы сделать карандашные наброски его самого. «А вы неплохо рисуете», — похвалил он меня. «Действительно, у вас разнообразные интересы». Больше задерживаться в Москве смысла не было, и я отправился на вокзал покупать билеты. Весь обратный путь мальчишки делились друг с другом впечатлениями. Мишка и Пашка, которые присутствовали при операции, расписывали ужасы и кровь реками. Чернов почти всю дорогу спал, а я рисовал. Удивительно, но никто из студентов Склифосовского не был в курсе, что этот аристократичный по внешнему облику человек участвовал в 4 войнах. Именно картинки полевого госпиталя я и хотел добавить в фильм. Ход самому Склифосовскому я не сказал, но для себя решил, что этот фильм будет полностью о великом хирурге. Глава 32. Позже в одном из писем Николай Васильевич немного возмущался, что слава в столице опередила его самого. Он только прибыл в Петербург, а уже был невероятной знаменитостью. Фильм «Русский хирург» прошел по всем иллюзионам. Но главное, его посмотрели в петербургской «Звезде». А потом сама герцогиня Екатерина Михайловна обратила внимание на движущиеся картинки. Безусловно, звезду она не посещала, но через доверенных людей прислала приглашение на демонстрацию в Михайловском дворце. Представляю состояние Лёшки киномеханика, когда ему эту новость сообщили. Институт усовершенствования врачей, куда пригласили Склифосовского, как раз находился под покровительством Екатерины Михайловны, герцогини Мекленбург-Стрелицкой. Я бы сказал, сейчас под покровительством родственницы императора находятся все более-менее значимые медицинские заведения в Петербурге. Это и Елизаветинская больница для детей, и Повивальный институт, и Крестовоздвиженская община сестер Милосердия. Неудивительно, что княгиня заинтересовалась кинематографом. Честно говоря, я где-то в глубине души надеялся, что будущий император Николай II, любитель фотографироваться, не упустит такую забаву. Допустим, он был занят поездкой во Владивосток и Японию, в прошлом году был голод, и он принимал участие в благотворительной деятельности. Но мы демонстрируем кино уже несколько месяцев, а позвала нас только герцогиня Мекленбург-Стрелицкая. Серега с группой поддержки 2 дня крутил фильмы в Михайловском дворце. Как все же влияет кино на сознание людей? Народ безоговорочно верил тому, что видел на экране. Склифосовский был одним из немногих, кто вначале проверял информацию, не доверяя нашим заверениям. Стриптоцит он начал тестировать на добровольцах в больницах. Результаты были выше всяких похвал. Склифосовский написал по этому поводу доклад. И все в сумме вместе с демонстрацией фильма послужило причиной того, что создателей лекарства пригласили в Петербург. Мне тоже рекомендовалось прибыть, поскольку я считался опекуном близнецов. Фамилия Веры Степановны стояла второй в привилегии на изобретение лекарства, и ее присутствие также было обязательным. Когда Артем понял, что мы дружно сматываемся, сразу взвыл. «Оставь Ваську в школе», — предложил я ему, — «и отправляйся в Крымскую». «А как же наш мотоблок? Твой Васька в большей степени электрик и управленец. Он мастерские не потянет. Значит, ученики пока будут заниматься чем-то другим, не увидел я проблемы. Давай им учителя музыки пригласим. Пусть попоют хором или, как рекомендовал Серега, поучатся те, кто способные, игре на гитаре. Скоро подсохнет земля и потеплеет. Будут в футбол играть. Еще хутор нужно проведать», — напомнил Артем. «Ничего с хутором не случится. Архип, мужик разумный. Были бы проблемы, он и сам дорогу в школу нашел бы. Приезжал же за керосином после Нового года, и сейчас приедет, если приспичит». Артем почти успокоился и если стенал, то показушно. С прибытием Веры Степановны совсем затих, не до того стало. Мы вытащили упакованные и спрятанные в подвале ноутбуки. В школе все подзарядили и, запершись в доме на Медведовской, начали листать сохраненную информацию на внешних носителях. Первое, на что я обратил внимание, это дата смерти герцогини Екатерины Михайловны, 30 апреля следующего года. Не выдержит сердце. Косвенной причиной станет осложнение после перенесенного гриппа, которым она заболеет в июле. Вера Степановна обнаружила еще одну важную информацию. Спорный вопрос, что причиной смерти Александра III станет нефрит. Почки, конечно, тоже сыграют свою роль, но на вскрытии патологоанатом укажет прежде всего на гипертрофию сердца. И если к этому добавить излишнюю тучность и увлечение алкоголем, то шанса спасти государя у нас не было. Ему на смену придет все тот же Николай II. Мой сын не способен править Россией, он слаб, и умом, и духом. Еще вчера, когда умирал отец, он залез на крышу и кидался шишками в прохожих на улице. И это царь? Нет, это не царь, мы все погибнем с таким императором. Послушайтесь меня, я же ведь мать Ники, и кому, как не матери, лучше всех знать своего сына. Вы хотите иметь на престоле тряпичную куклу? Зачитывала Вера Степановна слова вдовой царицы Марии Федоровны, когда она отказалась давать клятву Николаю II. Вера Степановна, а как насчет антибиотиков? Поинтересовался я, подразумевая, что почечную болезнь Александра III можно предотвратить. Пока никак, отрицательно покачала она головой. Пойми, у меня не та специальность. Мне недостаточно прочитать учебник. Уйдут годы поиска и экспериментов даже при условии, что мы знаем, что ищем. Зато у нас есть владение в Никополе, где Серега начал что-то колупать. Пусть еще не активно работают, но немного марганца уже можно получить. Марганец для врачей – вещь полезная, согласился я. Но, увы, не антибиотик. Хотя, думаю, Склифосовский оценит такой антисептик. Николай, благодаря раствору перманганата калия, то есть марганца, мы получим изоникотиновую кислоту. А гидразит изоникотиновой кислоты есть изониазид, просветила нас с Артемом Вера Степановна. Протянули мы с другом хором. Такое впечатление, что вы ничего не читали из того, что я вам оставляла, возмутилась женщина. Верочка, мы, конечно, читали, даже буквы знакомые находили, попытался успокоить супругу Артем. Только толку, изониазид, противотуберкулезный препарат, милостиво сообщила Вера Степановна. Вот это да, не удержался я от возгласа. Кстати, на всякий случай предупреждаю, что препарат токсичен для собак. Вера Степановна, собаки сейчас вторичны, вы подумайте, как это все легализовать, не сразу и не быстро. Кроме близнецов, у меня кандидатов нет, но им придется реально заниматься, изучать, исследовать воздействие, отслеживать под микроскопом мокроту больных, отмечать то, как исчезнут палочки Коха, то есть от начала и до конца описывать и предоставлять промежуточные данные хотя бы тому же Склифосовскому. Как вернемся из Петербурга, сразу озадачим мальчишек, пообещал я. Они сейчас на волне энтузиазма готовы исцелить весь мир, так что, думаю, сопротивляться не станут. А аптека, а все остальное, напомнил Артем. Вера, ты же братьев в Крымскую увезешь, фармацевт у нас имеется. Запросил, зараза, 10%. Еще госпожа Губкина в долю вошла, 5% за то, что протолкнуло наше заведение где-то в верхах. Открыть аптеку и в этом времени не так-то просто. Зато можно надеяться, Екатерина Михайловна будет за ней приглядывать, довел я информацию до тех, кто был не в курсе. Производить аспирин и стрептоцит мы можем тоже в Крымской, как делали это раньше. Все остальное организуете сами при школе, составила новый план работ Вера Степановна. Старшему Румянцеву почти 17 лет. Привлекайте его к фармакологии. В любом случае у нас по плану была поездка в столицу. Вот туда и стали собираться. Подготовили еще два мультфильма о гигиене. Срочно снимали фильм по кожным заболеваниям типа «Стригущего лишая». В нем шли кадры из больницы, на которые накладывался текст с пояснениями, чередующимися с рассказом о методах лечения, березовые почки на спирту, серная мазь и так далее. И снова вся съемочная группа в полном составе отправлялась с нами. Я всю дорогу писал статьи для журнала. Вера Степановна мне помогала. Математического раздела, как и астрономии, в науке и жизни уже не было. В основном химия, физика, биология, гигиена. Читателей меньше не стало. Журнал продолжал хорошо раскупаться. Не самая большая статья доходов, зато это просвещение пусть не самых широких, зато самых передовых масс населения. Серега встречал нас, как обычно, с большим караваном наемных извозчиков. Багажа мы привезли много, но остальное прибудет позже. Керосин для бытовых нужд на завод и немного прошлогодних запасов продовольствия. Завод еще не функционировал, но рабочий поселок уже имелся, как и магазин при нем. Там Устин Казимиров крутится, чтобы поставлять самое необходимое. Станкостроительный завод запускаем в начале осени, устроил Сергей экскурсию по огромной территории будущего комплекса заводов. Начнем работать на привозном металле. Своего еще нет, как нет и станков для того, чтобы делать станки, скаламбурил он. Все паровые машины заказаны, но прибудут не скоро. Познакомил нас Сергей с двумя инженерами, которых привлек себе в помощь. Что-то сказать дельное по поводу инженеров я не мог. Понятно, что нам они нужны. Только как они будут работать с учетом требований Артема? В любом случае на заводе нужны грамотные кадры. Вечером пошушукались втроем, без посторонних. Вера Степановна сообщила о противотуберкулезном препарате. Серега в свою очередь рассказал, как проходили смотрины у герцогини. Она вообще тетка нормальная, заверил Сергей. У нее в боковом крыле дворца есть даже бесплатная столовая для нуждающихся. Единственное, мне показалось, она больше покровительствует женским больницам и организациям. Значит, Вера Степановна будет ей в тему, отметил я. Со Склифосовским мы увиделись на следующий день. Николай Васильевич держался все так же чинно, но порой сбивался на восторженные возгласы, когда дело доходило до того, сколько людей вылечили стрептоцидом. Серега говорил, что лекарство приобрело широкую популярность. Пробовали лечить им туберкулезных, продолжил Склифосовский, но пока явных результатов не видим. Но по всему остальному, что у вас перечислено, полная и безоговорочная победа. Потом Николай Васильевич сообщил, что наряду с ним исследованиями занимались еще несколько профессоров. Перечень фамилий мне ни о чем не сказал. Не слышал я раньше ни о каком Афанасьеве или Романовском. Но эти достойные господа написали свои доклады, которые приложили к общим документам и предоставили герцогине. В общем, тут все сделали без нас. Склифосовский подсуетился. Фильмы Екатерина Михайловна сама посмотрела, а больные излечились стриптоцидом. В день назначенной аудиенции тряслись все. Близнецам это было простительно, но почему я так нервничал, сам понять не мог. Ну, подумаешь, герцогиня. Серега же без особых потерь пережил с ней встречу. Нервозность почти прошла, когда мы прождали в приемной порядка 2 часов. Какой-то проситель, вошедший раньше нас, надолго завладел вниманием сиятельной дамы. Господа Деевы, господин Ситников, госпожа Иванова, наконец обратилась к нам дама из числа личных секретарей, прошу следовать за мной, вопросов не задавать, отвечайте быстро и кратко, благодарите словами. За те 10 шагов, что мы шли до двери, дама успела донести основы этикета, могла бы и не предупреждать, что самим не стоит спрашивать о чем-либо, не знаю, как близнецы, а я точно не готов был к красноречию, да и потом, ощущал себя маленьким ребенком, еле сдерживал себя, чтобы не начать разглядывать кабинет, обстановку и саму герцогиню. Декорации были что надо. Екатерина Михайловна выглядела на свои 65 лет. Конечно, дорогая одежда и украшения как-то сглаживали возраст. Кружево прикрывали морщинистую шею, руки были в перчатках, но взгляд казался уставшим. Я даже удивился, что она в своем возрасте ведет столько дел. Здравости ума не растеряла. По ходу речи я начал понимать, чем привлекло ее внимание открытие нового лекарства, ожидаемо тем, что одним из авторов значилась Вера Степановна. Минут 15 герцогиня рассуждала о роли женщины в современном обществе, о церкви, о заботе и попечительстве. Близнецы покладисто кивали и пожирали глазами родственницу Александра III, но, похоже, мало что понимали. Герцогиня разговаривала с большим акцентом, то и дело вставляя в свою речь немецкие слова. Господин Андрей Владимирович Деев, господин Егор Владимирович Деев, наконец перешла она к сути дела, за особые заслуги в лечении великой княжны Ольги Александровны новым средством стриптоцидом государь одобрил награждение вас орденами святого Станислава III степени. Упс, как-то неожиданно, и я ткнул стоявшего ближе ко мне близнеца в спину, намекая, что положено сказать слова благодарности. Помощники, стоявшие по бокам от княгини, тут же поднесли 2 коробочки и документы, передав это все близнецам. Вере Степановне тоже что-то вручили, хотя награда не упоминалась. «Аудиенция закончена», — сообщила дама-секретарь, и мы начали пятиться к двери. Близнецы еще не осознали, что получили правительственную награду. И, кажется, вместе с ней они только что обзавелись личным дворянством. МД заслуги женщины в России не принято поощрять орденами, если ты, конечно, не княгиня. Вера Степановна правильно оценила мою задумчивость. «Мне эти цацки ни к чему», — заявила она. «Зато теперь у нашего предприятия серьезная крыша, целых 2 дворянина. Не загордятся мальчишки?» — спросил я, следя за тем, как близнецы рассматривают содержимое коробочек. «Это уж как ты воспитал», — заметила Вера Степановна и пошла помогать пацанам крепить награду на лацкан пиджака. Помощники герцогини сказали, что носить орден положено слева на груди. В рядах нашей команды награждение близнецов произвело настоящий фурор. Чернов тут же начал распаковывать кинокамеру. Пашка и Мишка тянули руки пощупать орден, а Серега задался вопросом, почему Вере Степановне дали только свидетельство разрешения на фармакологическую деятельность и чек на 500 рублей, а вот орденам он не удивился. Это мы были не в курсе об ажиотаже в столице по поводу стриптоцида. Хорошо, никто не знает, где его производит. В аптеках лекарство уже не появлялось. Николай Васильевич сразу забирал то, что доставляли ему на поезде, и передавал герцогине. Иначе нельзя. Зимой 3 аптеки разгромили. Народ требовал лекарства. Спекулянты пытались перекупить, народ побогаче тоже качал права. Фильмы о стриптоциде сразу перестали демонстрировать. Только толку-то, слухи уже пошли гулять среди народа. Не думали мы, что спрос так резко превысит предложение. Информация о стриптоциде мгновенно разлетелась по городу, 10-кратно преувеличивая реальные возможности этого препарата. Им начали лечить все подряд, искренне веруя, что лекарство поможет от всего, а не только от тех болезней, что перечислялись в показаниях к применению. Сергей, «Почему ты молчал раньше?» – недоумевал я. «Так я вам писал, не понял друг моих претензий. Нужно усилить охрану школы. Представляешь, что случится, когда народ узнает, где его производит? Потому и нужно вернуться к производству в Крымской», – заметила Вера Степановна. «Туда же заберу и близнецов. А что делать с нашей аптекой?» – напомнил я. «Ее открытие вот-вот состоится. Получается, стриптоцид там не стоит продавать, как вариант, только по рецепту от врача», – предложил Сергей. «Они тебе этих рецептов нарисуют сколько захотят», – не одобрил я его идею. «Тогда будем продавать его самим врачам, как это делают в Петербурге. Похоже, так будет лучше», – согласился я. «Еще не стоит забывать, что наличие патента не удержит от повторения его как в России, так и за рубежом», – сказала Вера Степановна. «Если это будет официальная компания, то мой юрист оспорит», – заверил Серега. «А вот против кустарщины мы в любом случае ничего сделать не сможем. Только у нас сейчас имеется преимущество в виде поддержки герцогини. Дай ей бог здоровья. Чернова и его помощников я отправил в Екатеринодар. Сам уехать сразу не мог, обещал Николаю Васильевичу, что познакомлюсь с кем-то из его коллег. Предполагалось, должны присутствовать и близнецы с Верой Степановной. Дмитрий Леонидович Романовский в позапрошлом году написал блестящую диссертацию к вопросам о паразитологии терапии болотной лихорадки, представил Склифосовский первого своего гостя, когда мы пришли с визитом к нему домой. Михаил Иванович Афанасьев, профессор-бактериолог, познакомил он со следующим мужчиной, патологоанатом в том числе, добавил о себе этот милейший человек. С Верой Степановной он сразу нашел общий язык, зацепившись за тему методик бактериологических исследований. Я же вел беседу с Романовским. Не сразу сообразил, что передо мной человек, впервые предложивший использовать в лечении малярии хинин. Близнецы не отставали, активно участвовали в беседе. Забросали доктора медицины вопросами. Тот, в свою очередь, предложил им посетить клинические институты и выступить с лекцией о стриптоциде. Ну, с орденом братья теперь пинком ноги могут открывать двери всех российских университетов. Читать лекцию они согласились с радостью. Как их все же я воспитал? Никакого чинопочитания, боязни публики или преклонения перед профессорским авторитетом. Афанасьев рассказал местную байку о другом чудо-препарате. Прошлой зимой один шарлатан по фамилии Гочковский лечил от всех болезней подкожным впрыскиванием, и будто это средство возвращало пожилым мужчинам силы молодости. Многие, опробовавшие препарат, заверяли, что помогло. По словам изобретателя, впрыскивание было вполне безопасным, поскольку это была бура в глицерине. Правда, кто-то потом заметил, что порошок буры неплохо уничтожает тараканов. Не удержались от попытки омолодиться даже 80-летний князь Голицын и градоначальник генерал Гриссер, которому по должности положено было выслать мошенника Гочковского из столицы. Именно по этой причине к стриптоциду в первые месяцы отнеслись с долей недоверия. Кое-что для спасения Александра III мы все же предприняли. Антибиотиков у нас было много. За все время нашего пребывания в этом времени серьезных заболеваний, не считая Сереги, ни у кого не было. Срок годности имеет свойство заканчиваться, так что мы истолкли граммов 200 таблеток ампицилина и привезли с собой. Склифосовскому это было преподнесено по старой легенде, как однажды Артем купил лекарство у фармацевта-погорельца. Мол, тот переживал больше не о потере дома, а о своих записях. Из всего услышанного знаем только, что в основе лекарства какая-то плесень. Сообщили, что Вера Степановна с подопечными будет заниматься его созданием. Пока же предлагали немного опробовать это вещество, но рекомендовать его только в высшие круги и желательно государю-императору, потому что больше у нас нет и взять негде. Еще неделю мы ездили по гостям, посещали театры и рестораны, пока Вера Степановна не напомнила, что нас дома работа ждет. Договорились, что отправимся 20 июня, отметим день рождения Сереги, и сразу домой. Билеты я купил. Николай Васильевич отправлял с нами своего сына Владимира. Я обещал вернуть его к концу лета, не раньше. У меня там школа и хутор без присмотра. Склифосовский все понимал, поблагодарил и пожелал удачи. В общем, мы уже сидели на чемоданах, когда столицу потрясло известие: убит наследник царя Николай Александрович, глава 33. Неужели насмерть убили? Переживали близнецы, читая скупые строки столичных газет о смерти старшего сына Александра III. «Вот это мы чего-то поменяли в истории», – тихо бормотал себе под нос Серега. «Думаете, появление стриптоцида так повлияло, недоумевала Вера Степановна. Тут и без лекарств мы уже много чего наворотили, напомнил я. Серега периодически громит марксистов в петербургской газете, я в журналах разную пропаганду веду, фильмы у нас тоже особой направленности. В стране объявили траур, но на нашей поездке это не отразилось. Поезда были загружены по пути в Петербург, а не из него. Серегин день рождения отметили скромно и отправились в путь-дорогу. Уже на вокзале приобрели газеты, где следствие дало новые факты об убийстве сына царя. На месте преступления была найдена листовка. Текст ее, понятное дело, в газетах не воспроизвели, но все дружно заверяли, что это дело рук революционеров-марксистов. Надо же, у этих подпольщиков раньше были другие методы, заметила Вера Степановна. А эсеры? Они как раз за революционный террор были. Они появятся только через 10 лет. Этой партии еще не существует, парировала Вера Степановна. В целом непоняток с убийством несостоявшегося государя Николая II было много. И главное, мы точно знали, что каким-то боком причастны к этому. Не могу сказать, что я очень расстроился. Как раз наоборот. Если наладим лечение туберкулеза, то и средний сын Александра III выживет. Тут уже появятся различные варианты. Георгию только 22 года. Есть вероятность, что ему выберут в супруги все ту же Алису Гессинскую. Подходящих невест в Европе не так много. Теперь мы уже не могли быть уверены ни в каком ранее известном событии. С другой стороны, это никак не отразилось на наших делах. В школе меня встретили радостно, хотя и с тревогой. Забросали вопросами. Как и что? Будто я сам мог видеть убийцу царевича. Близнецов тоже замучили. Ордена оценили, а в дворянство от чего-то не поверили. Ну правда, с чего давать дворянство двум мальчишкам, которые еще недавно сидели рядом с тобой на соседней парте? От Склифосовского мы узнали, что весной великая княжна Ольга заболела ангиной. Ей был рекомендован стриптоцид с аспирином. Хворь прошла быстро и без осложнений. Государь оценил и в порыве чувств велел наградить всех, не сильно вдаваясь в подробности, кого именно. Чиновники выполнили все быстро. К тому же уникальность препарата подтвердили именитые врачи. Авторитет Николая Васильевича нашими стараниями взлетел до небес. А теперь близнецы, смущаясь, вынуждены были рассказывать раз за разом историю о вручении им награды. Я успел вставить слово, что герцогиня Екатерина Михайловна говорила частично на немецком языке, который не только братья Деевы, но и большинство учеников школы игнорируют, намекнув таким образом на важность изучения иностранных языков. Васька со своими обязанностями справлялся неплохо, но разорваться не мог, сообщил, что приезжал Архип. На хуторе возникла какая-то проблема с арендаторами. Отдохнуть с дороги у меня не получилось. Попрощался с Верой Степановной, перепоручил Ваське опеку за Владимиром Склифосовским и, взяв охранников, поспешил на хутор разбираться, что там такое случилось, почему Архип в разгар работ поехал в Екатеринодар. Случилось то, что я установил конкретный налог в виде продовольствия. Эмоции Архипа мне стали сразу понятны. Эти мужики, эти лодыри подсчитали, сколько должны мне, сколько нужно на прокорм, и не стали ничего сажать сверх этого. Архип сам, как мог, засеял коноплей и подсолнечником пустующие земли. А мне что делать? Крестьян-переселенцев совершенно не интересовало сверхприбыли то, что я дал им возможность продавать излишки продовольствия. Сидели мы с Архипом на берегу реки и кумекали, как с этим бороться. Не могу же я каждый год менять свои решения. Несерьезно это. Мы документ написали. Какой я буду фермер в глазах арендаторов, если слова не держу? Значит, размер налога нельзя менять. А плетьми? Предложил Архип не самый плохой способ стимулирования работы. Плетьми их весной нужно было пороть. Сейчас уже поздно, заметил я. К семье из Пашковской нареканий не было, только переселенцы из Центральной России сами себе урезали нормативы. Разбаловал я их бесплатными подачками. Архипу я меняю подсолнечное масло на керосин. Еще поставляю уголь в счет картофеля. Дрова он сам покупает. Да много чего сам покупает. Ту же лошадь в Пашковской подковать деньги нужны. Архип с сыновьями возит на продажу в Екатеринодар излишки продовольствия и неплохо зарабатывает на этом. Картохи по 5 рядов посадили. Говорят, что им хватит, продолжал перечислять Архип скудные угодья крестьян. С переселенцев я брал налог только зерном, но 5 рядов длиной метров 100, это вообще ничего. Ругаться и скандалить я не видел смысла. На следующее утро собрал всех хуторян и сообщил, что сколько они себе выбрали земли, столько за ними и останется. На следующий год я запрещаю брать более того, что есть. Зато у Архипа есть полномочия нанимать рабочих на уборку. Сыновья Архипа уже взрослые, помогут. Старший осенью женится. Зря, что ли, Степанида столько дочек наплодила. Дочку Архипа еще в прошлом году кто-то из пашковских забрал в жены. Но сыновья остались на хуторе. С прополкой летом и бабы с девками справятся. Огурцы и помидоры тоже соберут. Сложно будет следующей весной все засадить по новой. У меня же были планы и новые целинные земли. Но если выделить механиков с мотоблоками, то хуторяне вполне осилят те участки, от которых отказались кацапы. Судя по их хитрым мордам, они надеются, что я их найму осенью и заплачу деньгами. Неплохо устроились. Не пахали, не сажали, не пололи, зато получат деньги за уборку. А вот хрен вам, устрою своим ученикам уборку урожая. Во времена моей молодости все студенты ездили в колхоз, моим тоже не помешает приобщиться к сельскому труду. Что сами соберут, тем и будут зимой питаться. Еще я поговорил с сыновьями Архипа о фиксации работ. Мне удалось их немного обучить грамоте. Занимались они урывками, но читать и писать умели. Зимой, когда много свободного времени, читали мой учебник для младших школьников. Я разлиновал тетрадь, записал имена всех жителей хутора, проверил, как старший сын разбирает слова, и попросил отмечать в этом журнале, кто и что на хуторе делает, сколько раз бабы ходили на прополку, чем кацапы занимаются и так далее. Вернувшись в Екатеринодар, я продолжил разгребать накопившиеся дела, ожидая приезда Артема. Купцы, как и ожидалось, с распашкой целины не справлялись. Помочь я им мог только сочувствием. Как продвигаются работы по созданию мотоблока, я не знал. Мне показали только отдельные элементы. Мирон заверял, что колеса заказаны где-то в Новороссийске. Собственно, вместе с партией металлических колес с грунтозацепами Артем и приехал. Он сообщил о делах в Крымской, а я рассказал о нашей поездке в Петербург, хотя он уже должен быть в курсе от Веры Степановны. Убийство Николая Александровича тоже обсудили. Жалко карабин, хороший был, пришлось в него выкинуть, как бы между прочим сказал Артем. Что, не сразу въехал я, когда мы перед вашей поездкой файлы на ноутбуке листали, я посмотрел информацию о свиданиях Николая с балериной Матильдой Кшесинской, так что в этом плане проблем не возникло. Артем, ты совсем идиот, завопил я, когда до меня дошло, кто застрелил царевича Николая, и сам подставился, и нас подставил. Ничего я не подставился, документы у меня были липовые, карабин только жалко, ты, киллер недоделанный. Продолжил негодовать я, так и знал, что вы не одобрите. Вера в меня тарелками кидалась, когда ей сказал. Сказал, карабин жалко, съязвил я. Как ты вообще нашел Николая? Он же со всем царским семейством должен быть в Крыму. Не на свадьбу к Георгу в Англию собрался. Вернулся в Петербург и первым делом к своей Матильде в новый особняк, где она с маманной сестрой проживала. 2 дня мне пришлось его караулить. Еще эти ночи белые. О боже! Простонал я. А, точно, в церковь я сходил, покаялся, дополнил Артем. Надеюсь, не батюшке? Нет, у икон постоял, ну в принципе, грех же. Не то слово, отмахнулся я. Зато теперь понятно, кто нам так всю историю перекроил. Жизнь станет значительно интереснее. Только продлить жизнь Александру III у нас все равно не получится, добавил Артем. Я почему поехал-то Николашку стрелять? Полистал еще файлы, нашел записи личного хирурга царя. Тот писал, что даже если бы не болезнь почек, то все равно мало что смогли бы сделать. Государь себя осматривать не давал. Медики ориентировались на поверхностный осмотр, а по результатам заключения патологоанатома у Александра III гипертрофия сердца, ее даже в наше время толком не лечили. Назначали щадящий режим, снижение движения и нагрузок у пациента. А у Александра III не тот характер, чтобы он следовал чьим-то предписаниям и соблюдал режим, точно. Потому он умрет даже в том случае, если ваш антибиотик какими-то замысловатыми путями доберется до него. Конечно, попробуй статью написать о вреде курения и здоровом образе жизни. Как-то мы эту тему обходили стороной. Курение тут при чем? Не понял я. Так государь уже на смертном одре, буквально за сутки до смерти, продолжал смолить сигареты, что тоже не способствовало продлению жизни. Черт, а я не помню, как выглядят легкие у курильщиков. Как нарисуем, так и будут выглядеть, уверенно заявил Артем. Зачем же от себя тяну рисовать? У нас знакомый профессор-патологоанатом имеется. Пришлю ему набросок статьи, Попрошу добавить факты об исследованиях легких. Можно потом его имя в журнале упомянуть. Подкинул следующую идею Артем. Так, за разговорами, мы незаметно ушли от темы убийства Николая Александровича. Позже я еще немного повозмущался, но мысленно. Победителей ведь не судят. И то, что у Артема в воротнике была зашита капсула с цианидом, меня не сильно успокаивало. Живым он не сдался бы, но я мог лишиться друга. Цианид, кстати, здесь можно запросто в аптеках приобрести. Им морит гнезда ос. Я подготовил с десяток таких капсул года 4 назад, когда страдал приступами паранойи. Капсулы не пригодились, вот я и успокоился, вошел в ритм местной жизни. Здесь главное, давать взятки чиновникам и быть на хорошем счету у полиции. С полицией и городовыми мы дружим, фильмы о них снимаем. Сейчас если кого и заинтересуем, то только производством стриптоцида, а оно у нас в Крымской. Траурные дни по поводу кончины цесаревича уже завершились, но разговоры не прекращались. Ученики продолжали расспрашивать о столице. Я, пользуясь тем, что сейчас в школе на правах гостя живет Владимир Склифосовский, устраивал одну за другой лекции о вреде революционеров и, в частности, о марксистах. Ведь по общепринятой версии именно они взяли на себя ответственность за убийство наследника царя. Им нет оправдания, что они хотят улучшить жизнь народных масс. Я тоже хочу. Для этого купил землю, лошадей, семян, перевез крестьян из тех регионов, где скудные урожаи и мало земли, вещал я на лекциях. Я немного перестарался с агитацией. Мишка и Пашка, когда не помогали Чернову, обучались в школе, мои слова истолковали по-своему. Загорелось им поехать именно в те деревни, откуда родом наши переселенцы, показать фильм, как люди хорошо устроились. Не только школьники, но и все остальные зрители свято верили, что моя потемкинская деревня именно так живет и процветает. Рубить на корню инициативу снизу я не хотел, но и гонять Афанасия Петровича куда-то в глухие деревни тоже желания не было. Мы тут задумали сделать первый большой постановочный фильм. В общем, мальчишек останавливать я не стал. Четверо взрослых сопровождающих из числа охранников, да еще с ружьями, должны придать этой миссии весомость. На всякий случай я написал сопроводительное письмо и велел долго не задерживаться в поездке. Одна-две деревни, и хватит. Дальше слухи поползут и без нашего участия. Каждого бойца я снабдил индивидуальной аптечкой. Еще раз проверил знания техники безопасности. Сырую воду не пить, руки перед едой с мылом мыть, с чужими дядями не разговаривать, вести себя вежливо со всеми. Артем снова практически поселился в мастерской. Приволок мне на урок черчения какую-то деталь и велел всем ученикам отобразить крепление ступицы колеса на бумаге с размерами. Мальчишки и слова против не сказали, только младший Склифосовский обалдел, растерялся и расстроился, что не понял задания. Артем моментально это просек и увел его в мастерскую. «Если ты не понимаешь, для чего это нужно, то», — втирал он Вовке по пути. «У нас в мастерских теперь было не так много учеников. Конечно, все новички приходили туда в обязательном порядке, но примерно треть ребят после обеда была задействована у фармакологов», — отвечал за это направление Митька Румянцев. «Смешно сказать, но мне его заменить было неким. Брать чужака со стороны я не хотел. У нас тут спирт, разные настойки и прочие ценности хранятся. Аптеку без Веры Степановны и близнецов открывать не стали, но на склад продукцию потихоньку загружали. Затянули открытие аптеки по той причине, что решили проводить полностью местное электричество. У меня осталась невостребованная динамо-машина. Лампы и прочее оборудование мы с собой из Петербурга привезли. Я бы еще долго сомневался, но госпожа Губкина настояла. Она у себя в гранд-отеле электричество устроила. Даже штатную должность электрика ввела. Он нам потом помог это все убожество смонтировать. От себя я добавил лампы в витринах, чтобы товар было лучше видно, и еще некоторые преобразования устроил. Мне пришлось посетить местное общество врачей, которым донес информацию, чтобы они предоставили список, кто будет пользоваться стриптоцидом для лечения больных. На меня там презрительно посмотрели и сообщили, что перекупщики им не нужны и они сами сумеют договориться об этом уникальном лекарстве аж в самом Петербурге. Ну как бы и не очень хотелось, своих обеспечим, а все остальное перенацелим на Петербург. Близнецы с Верой Степановной погостили у нас всего 2 дня, посверкали улыбками и орденами перед открытием аптеки. Репортер газеты это дело заснял. Братья в очередной раз послушали охи-вздохи по поводу дворянства. Я замучилась из их кровати девок вытаскивать, жаловалась Вера Степановна. Такая популярность. Дворяне как-никак, может, не стоит вытаскивать тех девок, а дать возможность жениться, предложил я. С ума сошел, чтобы какая-то курва моими мальчиками управляла, ревниво заявила Вера Степановна. Вот закончим строить директорский дом, пусть берут себе по содержанке. Пока потерплю. К тому же у нас скоро начнутся испытания. Поедем в Новороссийск в больницу. Только сами не заразитесь, невольно поежился я, представив, что их ждет. Прослежу, заверила Вера Степановна. Не успела аптека открыться, как ко мне прибежали те деятели из общества врачей. Это они в газете прочитали, что известные изобретатели стриптоцида, награжденные орденами чуть ли не самим государем и получившие дворянство, открыли свою, и кто такое сказал, что свою, аптеку в Екатеринодаре. Славные жители города возгордились этим фактом. Дворянское собрание запоздало прислало приглашение, и городской голова опоздал. Близнецы успели смотаться от всенародной любви в крымскую, а я остался за всех отдуваться. Делал удивленные глаза, изображал полное недоумение и никак не хотел понимать, чего от меня хотят врачи. Они же сами отказались от стриптоцида, вся партия уже обещана в Петербург. Промурыжив еще немного этих господ, я согласился продать стриптоцид. В конце концов, они же лекарства для больных просят. Не стану спрашивать о той цене, которую назначит. Надеюсь, у нас вскоре будет выпускаться достаточное количество препарата. Глава 34. Отвозить Владимира Склифосовского в Петербург выпало мне. Попутно я хотел решить несколько своих дел, связанных с журналом, встретиться с Афанасьевым, передать записи клинических наблюдений от близнецов Романовскому. Также считалось, что я сопровождаю ценный багаж со стриптоцидом. По пути в столицу я много беседовал с младшим Склифосовским. Спрашивал, что ему понравилось, а что не очень. Мальчишку больше всего шокировало общее понебратское отношение к нему. Ученики уважали взрослых, но в своем сверстнике не видели того, кого стоит слушаться и потакать капризам. По возрасту Владимир оказался младше всех. Ему сразу указали на этот факт и задавили авторитетом, хотя приняли дружелюбно. В футбол он гонял наравне со всеми, а бегают у нас только в шортах и бутсах. Владимир за лето заметно окреп, загорел, появился румянец на щеках. Следующим шокирующим фактом для него стало то, что мы повезли показывать кино в деревне. Кино Склифосовскому очень понравилось, и вдруг это чудо отправились показывать Сиволапым. Пришлось долго и подробно пояснять, для чего это делалось, какой получим результат. Понял ли он меня, трудно сказать. Сам-то я знал, что эффект от этой поездки будет. Мишка с Пашкой рассказывали, как им пришлось 5 раз фильм гонять. Вначале народ пугался, а когда узнали в толстой бабе Степаниду, а затем Архипа и его семью, то было много крика. Сами узнали и сами начали кричать, что не верит, возмущался Пашка. Чуть нас не побили. Хорошо, дядьки ружья достали и пригрозили, что не будут больше показывать кино. Во второй деревне все прошло гораздо тише. Никто никого из участников фильма не узнал. Видимо, ребята ошиблись и приехали не туда. В целом народ порадовался за крестьян. Надеюсь, слухи о рае пойдут гулять, а вместе с ними и мысли у крестьян о том, что не земли помещичьи нужно отбирать, чего их отбирать в и так неурожайных регионах, а распахивать степи на юге. Сейчас крестьяне зациклены на одной идее о земле, которая им перепала после отмены крепостного права, но в недостаточном количестве. Большевики потом, используя лозунг «Земля крестьянам», получат огромную поддержку. Начнем понемногу перебивать эту агитацию.